Они умерли, но главная проблема в том, что лес остался сам по себе, и печать ничто не сдерживает. Да и мы не знаем, что там запечатано. Древний монстр, конечно. Что же еще? Разве ты не чувствуешь этого? Вполне вероятно, что этот монстр – часть конца. Неизвестно, живой ли он вообще. Сун Мин направился в дом Каджи. Огней в нем не горело, но, раскрыв свои чувства, парень уловил чье-то присутствие внутри. Сун Мин медленно открыл дверь и вошел внутрь. «Кто там?» – послышался обессиленный голос. «Маленький дьявол, это ты?» – услышав последний вопрос, Сун Мин нахмурился. Глава 367, Спящий лес 2.2. Почему он назвал прозвище Виджи Хюн? Сун Мин удивился и направился за голосом. Как и в других домах, тут тоже ужасно воняло, но не гниющими трупами, их здесь не обнаружилось. Хотя, судя по всему, один скоро появится, пробормотал Хаджу. Сун Мин приоткрыл дверь и прошел внутрь. На грязной кровати лежал Каджи, укрытый наполовину одеялом. Пол под его кроватью и покрывало были испачканы рвотой. Руби, следующая за Сун Мином, поморщилась. «Ты не маленький дьявол», – пробормотал Каджи. Хотя он и старался говорить нормально, но в его серых глазах не было жизни. Он просто не видел то, что находится перед ним. Когда они встречались в прошлый раз, Каджи был воином, достигшим границ превосходства. Сейчас же он был полностью сломлен. Глаза его не видели, а тело практически не двигалось. Все его силы, которые он мог использовать, оказались заперты в сознании. Иными словами, Каджи умирал. «Помните меня?» – сказал Сун Мин и посмотрел на Руби. Та поняла, что значит его взгляд, и раскрыла руки. Она создала водяную каплю и подняла ее в воздух. Капля распространилась на всю комнату и первым делом очистила следы рвоты. А, на лице мужчины появилось удивление. Он нахмурился и посмотрел на Сун Мина, но он не видел его. Каджия вздохнула и спросил, «Кто ты?» «Примерно 15 лет назад я приходил сюда в поисках инвируса. А, точно, да, я тебя помню. Что привело тебя сюда? Я хотел кое-что проверить в лесу, но что произошло в деревне? На нее же никто не нападал, в этом Сун Мин уверен. Также он уверен, что это не была драка между жителями деревни. Ну, это было ожидаемо», – рассмеялся Каджия. «Все началось внезапно. Были, конечно, предпосылки, мы ведь все в этой деревне имеем одну кровь. Всегда так было, но из-за этого наши тела ослабевали. В итоге это стало нашим проклятием, болезнью, которую не исцелить магией или эликсирами. Мы знали, что это станет итогом инцеста, происходящим из поколения в поколение, но ничего не могли поделать. Для нас было важно сохранить наш секрет. Мы и сами не понимали толком, что это за секрет, просто знали, что нужно сохранить его. Как и говорил Хаджу, жители этой деревни защищали лес. Они не могли покинуть его и продолжали кровосмешение. Так что, как и сказал Каджи, итог был предсказуем, но все же болезнь нагрянула слишком неожиданно. Когда это началось? Примерно месяц назад люди начали погибать. Сколько уже умерло? Все, за исключением вас. Понятно, усмехнулся он и приподнял дрожащее тело. Каджи тяжело вздохнул и довольно улыбнулся. «Спасибо, что прибрались. Я уже привык к этому отвратному запаху, но так все же гораздо лучше. Вы знаете маленького дьявола?» Сун Мин задал волнующий его вопрос. Каджи потянулся к тумбочке, открыл ее и запустил внутрь руку. Сун Мин заметил, что ящик наполнен крупой. Каджи положил себе немного в рот. Прежде чем все это началось, примерно месяц назад, она пришла в деревню. Сун Мин сглотнул. Месяц назад он как раз избавился от печати. Пока он пытался прийти в себя и разобраться в ситуации, Виджи Хюн пришла в эту деревню. У нее была ко мне просьба. Она вежливо сообщила, что хочет войти в спящий лес, и я не мог ей отказать. Но не из-за вежливости, а из-за исходящей от нее силы. Да и причин отказывать у меня не было. Месяц назад Виджи Хюн вошла в спящий лес. Что же произошло потом? Руби сказала, что Виджи Хюн была в мире духов. Зачем же она до этого заглядывала сюда? А она не рассказывала вам, зачем ей нужно войти в лес? Она сказала, что у нее там дело есть. Мутная причина, но расспрашивать я не стал. Мне до этого дела нет, сказал Каджи и откинулся в постели. Он перевел дыхание и выпрямился, лежа на кровати. Не знаю, сколько мне осталось, пробормотал он. Наше племя существовало для того, чтобы поддерживать безопасность леса, а теперь все мертвы. Когда умру я, то защита леса окончательно спадет. Что произойдет потом, не знаю. Мы никогда с таким не сталкивались. В лесу замурован монстр. Сун Мин спросил об этом, но Каджия помотал головой. «Прости, что не смог помочь тебе». «Ничего, все нормально». Каджия ничем не отличался от остальных. Он и другие жители деревни в течение нескольких сотен лет находились рядом с лесом, не давая снять защиту. И в итоге теперь все, кроме него, мертвы. Конец. Именно это слово всплыло в голове Сунмина. Асла сказала, что конец этого мира предопределен судьбой. Даже сейчас все к этому и идет. Именно поэтому люди, поддерживающие защиту леса, умерли, и Каджия остался один. Этот лес тоже связан с концом, заключил Хаджу. И Виджи Хюн была здесь. Что же произошло? Сунмин вспомнил ее образ, который встретил в лунном дворце. Он видел ее, когда пространство вокруг рушилось. Она не смогла победить королеву духов и появилась в лунном дворце, а на лице ее читалось раздражение. О причине появления в лесу она не сказала ничего, кроме того, что ей это нужно. Информации слишком мало. Она была здесь для того, чтобы остановить конец. Сун Мин вместе с Каджией, которого он поддерживал руками, дошли до входа в лес. Переплетающиеся стебли растений перекрывали вход. Они ослабли. Как и подметил Хаджу, лес выглядел слабее, чем 15 лет назад, а стебли растений начали гнить. «Они сильно сгнили?» – спросил слепой Каджия. «Да», – ответил Сун Мин, – «но пока что держится, потому что я жив», – пробормотал его спутник и приблизился к входу. Он порезал свою руку и пустил кровь. Капли упали на землю, попали в стебли и те раздвинулись, освобождая проход. «Спасибо, ни за что, это моя роль», – ответил он, вытирая ладонь. Сун Мин поклонился ему и вошел внутрь. Его тут же окутало странное чувство. Это то место, куда не смогла попасть магическая лошадь. Сун Мину стало интересно, и он попробовал призвать лошадь, но она не появилась. Как и сказала Асла, этот лес изнутри, видимо, не принадлежал Ири. «Да чего же хороши родные края», — рассмеялся Хаджу. «Черт, 300 лет я здесь был заперт. И что же ты делал столько времени? Почти все время спал или думал о прошлом». «Ничего интересного, с тобой куда интереснее, давай-ка ты не будешь со мной заигрывать, прошу, ну это ведь правда, да и разве я не сделал многое для тебя, вот 10 лет назад, например, если бы я не вмешался, то пожиратель бы поглотил тебя, это я и сам знаю, но разумеется, я благодарен тебе, как мило слышать это от такого как ты», Хаджу рассмеялся. Сун Мин проигнорировал его издевку и огляделся, странное чувство усилилось, по коже пробежал холодок, он чувствовал со всех сторон взгляды. Сун Мин осмотрелся и не увидел ничего, кроме густого леса, ничего и никого, но он все так же ощущал на себе взгляды. Руби тоже почувствовала это. Сун Мин посмотрел на дрожащую Руби и указал себе на грудь, так и внула, стала светом и нырнула за пазуху. Сун Мин на всякий случай достал копье, что-то наблюдало за ним, но на этом все закончилось. Хозяин взгляда ничего не предпринимал, просто смотрел. Может, это тот самый древний монстр? Сун Мин проигнорировал ужасное чувство и пошел дальше. Скоро он дошел до камня, где они с Хаджу встретились, и вскользь посмотрел на него. При первой их встрече он ждал его в образе пламени. Хаджу рассмеялся, и они прошли камень. Свет в гуще леса практически не просачивался. Сун Мин здесь ни разу не был, и чем дальше они шли, тем тяжелее становилось странное чувство, а наблюдающий взгляд все более пристальным. Сун Мин остановился. Должен ли он что-то сказать? Он рассеянно посмотрел вперед. В абсолютной тьме что-то стояло. Нет, не что-то, а кое-кто, кого Сун Мин прекрасно знал. Он медленно продолжил заходить во тьму, а она уже стояла в ней, смотря на парня. В груди застонало. Сердце забилось настолько быстро, что Сун Мину показалось, будто оно вот-вот взорвется. А она продолжала безмолвно смотреть на него. Сказать, как и спросить, хотелось многое. Думаю, сейчас это чувствую не только я, заключил Сун Мин, сжав дрожащие руки. Они отлично друг друга знали. Виджи Хюн во многом была его первой. Сун Мин посмотрел на стоящую во тьме девушку. Она то ли улыбалась, то ли плакала, то ли злилась, а может и все вместе. На ее лице отражалась сложная смесь эмоций. Расстояние между ними становилось все меньше. Сун Мин поднял руку и протянул ее к Виджи Хюн, но ладонь прошла сквозь нее. Он знал это, ведь хотя он и видел ее, но не чувствовал присутствия. Сун Мин горько улыбнулся. Виджи Хюн увидела это и ответила столь же печальной ухмылкой. Слышит ли она звуки? Нужно было проверить, поэтому Сун Мин раскрыл рот и произнес. «Я скучал». После недолгой паузы прозвучал ответ. «Я тоже». Услышав ее, Сердце Сунмина забилось чаще, хотя казалось, что быстрее уже некуда. Он поднял руку и положил ее на свою грудь. «Что ты здесь делаешь? Может, это прозвучит смешно, но я охочусь на королеву духов, хотя сил мне не достает. Королеву духов, она вместе со мной в другом месте. Но, видимо, она все же сильнее меня. Она затерялась в пространстве, но нашла выход». Хотя Вид Джи Хюн и говорила это будничным тоном, Сунмин не мог воспринять это так же спокойно. Затерялась в пространстве. Он не очень хорошо в этом разбирался, но ситуация была явно не из лучших. «Что мне нужно сделать, чтобы найти тебя?» «Это невозможно», — ответила она и пожала плечами. Сунмин прищурился, стараясь разглядеть то, что находится у нее за спиной. На фоне была гора трупов. «Чем ты сейчас занята?» «Убийством монстров, конечно», — ответила она. «В этом лесу заперто множество монстров, а королева духов сделала так, что я не могу сюда попасть. Поэтому и не могу встретиться с тобой», — пробормотала она и протянула ладонь. Как и в прошлый раз, ее рука прошла сквозь Сунмина. «И все же я рада, что смогла увидеть тебя и поговорить», — она слегка улыбнулась. «Знай, что я делаю это ради тебя». Глава 368, Спящий лес 3. «Ради тебя». У Сунмина перехватило дыхание. Он не знал, что должен сказать в ответ. Все мысли вмиг испарились, а голова отказывалась работать. Заметив это, Вид Джи Хюн рассмеялась. Она опустила вниз руку, которой не могла дотронуться до него, и сказала: «Знаешь», — ее голос звучал так, словно она жалуется, — «я поняла, что все это время жила не ради себя, а просто существовала в мире ради кого-то. Знаю, я сильно разозлилась, меня безумно раздражал этот факт, но мне ничего не оставалось, кроме как принять это. В конце концов, я не в силах что-либо изменить». Вид Джи Хюн снова подняла руку, желая коснуться Сунмина. Он поднял руку в ответ. Их ладони находились в миллиметрах друг от друга, но не могли соприкоснуться. Осознавая это сейчас, Сунмину стало в разы больнее, и сердце рвалось на части. Он не знал, что чувствует Вид Джи Хюн, но понимал, что на ее плечи лег тяжелый груз ответственности. Они с самого начала находились в разных ситуациях. Сунмин оказался обманут святым духом, и все то, что он имел, он получал не для себя, а для того, чтобы однажды, когда настанет время конца, страшный пожиратель вырвался наружу. Вид Джи Хюн же управлял темный дух. В его руках оказался талант, о котором знал практически каждый в Ирии, даже за ее пределами. Она была втянута в судьбу и получила благословение темного духа. Сунмин пока что ему не верил, но жизнь Вид Джи Хюн зависит именно от него. В этой жизни ее путь в конечном итоге лег в совершенно ином направлении от того, что был в прошлой жизни. У Вид Джи Хюн из прошлого и Вид Джи Хюн из настоящего были совершенно разные роли. Сейчас ей предназначалось остановить конец. Созданная темным духом Вид Джи Хюн была мечом, который должен на корню рубить проблемы. Интересно, что до этого момента чувствовала Вид Джи Хюн. Она сказала, что ей не оставалось ничего, кроме как принять это, ведь другого варианта просто нет. С Сунмином все было иначе. Желание остановить конец стало его выбором, в то время как у Вид Джи Хюн выбора не было вовсе. «Я многое успела сделать», — в ее голосе появилась твердость. 10 лет назад я узнала обо всем, узнала о роли, которую выполнить могу только я. Мне предстоял долгий путь, и меня это пугало. Тогда ты еще не был монстром, но я узнала, что однажды ты им станешь, и я поняла, что должна буду сделать с тобой своими же руками. Но я не стал монстром. Да, и я никогда не была так рада, — искренне ответила она. Тьма за ее спиной зашевелилась. Из-за того, что Сунмин находился в другом пространстве, он не мог разглядеть, что именно это было. «Когда ты потерял рассудок, а я была слишком далеко от тебя, я попросила темного духа сделать что-нибудь. Я пригрозила ему, что если он откажется, то я наложу на себя руки, и от меня уже не будет никакого толку». Когда в его руках оказался белый шип, это была помощь темного духа. В решающий момент у него появилось оружие, и он смог уничтожить пожирателя. «Кажется, я задержалась», — пробормотала Вид Джи Хюн. «На самом деле я хотела, чтобы все кончилось к тому моменту, когда ты откроешь глаза, но не получилось. Я целых 10 лет бродила по подземельям и уничтожала монстров, а затем узнала, что королева духов решила сунуться в этот мир. Я долго думала, за кого взяться в первую очередь, за Джиниэлу или королеву духов, но решила, что вторая важнее, и отправилась в мир духов. Как ты смогла попасть туда? Этот лес – запутанное и удивительное место. Здесь переплетаются разные миры. Это было нелегко, но я нашла путь в мир духов, ответила она и оглянулась назад. Никаких манер, пробормотала она. Прости. На этом она развернулась и накинула на себя черную мантию. Я бы хотела поговорить с тобой в спокойной обстановке, но я не могу отсюда выбраться. Сун Мин не знал, на что смотрит Ви Джи Хюн. Он сжал кулаки и хотел подойти поближе, но дотронуться он до нее все равно не мог. Она была прямо у него перед глазами, но он не мог отправиться туда, где она находилась. Что же делать? Лица девушки видно не было, а плечи ее быстро двигались. С грохотом она поразила невидимого глазу Сун Мина монстра. «Я не смогла победить королеву духов, хотя должна была, но я и не проиграла, хотя предпочла бы смерть этому». Голос девушки надрывался. Сун Мин посмотрел на опускающуюся руку Ви Джи Хюн. Ее кулак дрожал. «Я застряла здесь и не могу выйти. Это ставит меня в затруднительное положение. Пока я нахожусь в одном месте, королева духов нашла выход и скоро появится в нашем мире. И не только она, есть еще и Джиниэлла, и она даже более дотошна в этом плане». Королева вампиров пыталась сидеть тихо и не выделяться, но именно она зачинщик всего происходящего. Что делать? Ви Джи Хюн не железная, и Сун Мин знал это лучше, чем кто бы то ни было. Хотя внешне она и кажется несокрушимой скалой, внутри она совсем не такая. Настоящую себя она показывала только Сун Мину, но сейчас ему не оставалось ничего, кроме как просто посочувствовать ей. Ее роль – остановить конец. Этим она жила. И то, что она застряла между мирами и не смогла закончить бой с королевой духов, стало ее единственным поражением. «Эй, я тут», – Сун Мин протянул к ней руку, хотя и знал, что все равно не сможет дотронуться до нее. Злость, раздражение, отчаяние, чувство беспомощности и груз ответственности – все это давило на плечи бедной Ви Джи Хюн. «Не расстраивайся ты так из-за поражения. Я здесь. Даже если ты находишься там, я здесь». Ви Джи Хюн посмотрела назад. «Ты же сказала, что сделала это ради меня. Я тоже хочу остановить конец. Если ты не сможешь этого сделать, то я продолжу твою миссию». В глазах девушки не было никаких эмоций. Она просто стояла и смотрела на Сун Мина. Тот снял с плеча копье. «Хотя я и не сильнее тебя, но все же не слабее». «Ха-ха», – тихонько рассмеялась она, – «я и сама знаю, что ты не слабее, но в нашем сражении ты не победил», – добавила она и улыбнулась. «Я постараюсь вернуться как можно скорее, я буду ждать тебя, если я задержусь, ты заберешь меня, непременно». Она рассмеялась, услышав его ответ. «Как жаль, что мы не можем встретиться лично», – сказала она, смотря на переливающуюся тьму. «Я хочу прикоснуться к тебе, хочу обнять, поцеловать, сделать с тобой то, о чем стыдно говорить вслух. Однажды ты обязательно все это сделаешь. Если честно, мне нравилось быть с тобой», сказала она, засмеявшись. То время для Сун Мина стало самым счастливым. Тогда в лесу фей было спокойно, Ян Ильчон жив, а Сун Мин проводил каждый день вместе с Ви Джи Хюн. «Вернуться в то время уже невозможно», сказал он, перебивая свои же мысли. «Но однажды мы снова будем вместе, обещаю». «Да», ответила она, горько улыбнувшись. Те дни навсегда останутся в воспоминаниях Ви Джи Хюн. Она потратила 10 лет на то, чтобы остановить конец, и смогла продержаться так долго на одних лишь воспоминаниях о моментах, проведенных вместе с ним. «Кажется, я занимаюсь всем этим только ради встречи с тобой», сказала она, смотря во тьму. Монстр, спящий в лесу, протягивал к ней свои лапы. Она почувствовала, как ее сознание пошатнулось. Ви Джи Хюн не знала, страх ли это на самом деле, но предпочитала думать, что это не так. «Меня зовут», – пробормотала Ви Джи Хюн и пожала плечами. «А если», – заговорил Сун Мин, – «если то место, где ты изначально затерялась, было спящим лесом, то после того, как печать разрушится, ты сможешь выйти». «Нет», – она помотала головой. «Видимо, ты не видишь», – она подняла руку и указала во тьму. «Вон там в глубине скрывается нечто очень сильное. Кажется, оно спит и не открывает глаза, даже несмотря на то, что я брожу вокруг. Каджи и поселение живут недалеко от леса для того, чтобы монстр не смог проснуться. Монстр, его называют ненасытностью. Так мне сказал темный дух», Ви Джи Хюн улыбнулась. «Если пожиратель может поглотить все в этом мире, то ненасытность может поглотить сам мир. В его желудке мир станет ничем и все начнется сначала. Защита леса слабеет. Все жители деревни, за исключением Каджи, умерли. Но он все еще жив. Вероятно, он продержится еще какое-то время. Мы пока что к этому не готовы. Не готовы? Да. Помимо этого Виджи Хюн ничего не сказала и начала удаляться в тьму. Надеюсь, это станет нашим последним расставанием, сказал Сун Мин в спину девушке. Она рассмеялась и обернулась, посмотрев на него, а затем ярко улыбнулась в полной темноте. Я тоже, произнесла она и скрылась во тьме. Но несмотря на то, что ее больше не было видно, Сун Мин не мог сдвинуться с места. Он медленно поднял копье. Теперь он не ощущал на себе взгляда, но вместо этого почувствовал движение. Какая-то дрожь сотрясала пространство. Он услышал, как Виджи Хюн сражается с монстром. Сун Мин не думал, что она проиграет. Не хотел думать. Запрещал себе думать об этом. Он верил в нее. Хотя сейчас он не знал всей ситуации, ему не оставалось ничего, кроме как верить в нее. Точно так же, как и Виджи Хюн верила в него, и ей ничего не оставалось, кроме как доверить ему все то, что не успела доделать она. Сун Мин сжал копье. Он хотел попасть туда, где застряла Виджи Хюн, сразить вместе с ней всех монстров и забрать ее к себе. Но он знал, что это невозможно. Сун Мин медленно развернулся и прошел по гремящему лесу к камню, около которого он встретил Хаджу, и дальше к выходу, где сидел Каджия. Тот услышал шаги и поднял голову. «Это ты?» «Да». «Нашел то, что искал». Он, дрожа, поднялся. Сун Мин подошел к нему и поддержал, помогая встать. Частично. Сун Мин прощупал пульс Каджи. Слабый, но без перебоев. Еще рано. Этому миру суждено встретиться с концом, но пока что он не рухнул. Он просто был на пути к разрушению. Но это всего лишь отсрочка. Глава 369. Спящий лес 4. После того, как он услышал от Виджи Хюн, что Каджия не должен умереть, он предложил ему отправиться вместе с ним в лес фей, но тот горько улыбнулся в ответ и помотал головой. Он сказал, что для того, чтобы поддерживать защиту, он должен оставаться в деревне, а это значит, что до самой смерти он не сможет ее покинуть. Сун Мин понимал, что это не очень поможет жалкому существованию Каджи, но он призвал Эребрис и попросил приготовить для старика еду. Ненасытность. Монстр, о котором Виджи Хюн поведал темный дух. Она знала о конце куда больше, чем Сун Мин. Прежде чем покинуть деревню, Сун Мин еще раз оглянулся на спящий лес. Королева духов, королева вампиров и ненасытность. Она сказала, что мы не готовы, Хаджу задумался. Этот мир, площадка для экспериментов с целью получения идеальной техники. Значит ли это, что та самая техника еще не появилась? Учитель имеет отношение к началу конца. Так сказал пожиратель. Из-за того, что Ян Ильчон стал слишком силен и начался конец. С этой точки зрения учитель вполне мог быть той самой идеальной техникой. Также пожиратель сказал, что каждый раз конец приобретает разные формы, но обязательной его частью в любом случае является пожиратель. Как только Сун Мин отправился в прошлое, ему было суждено пробудиться в качестве монстра, уничтожив все живое. Но теперь он узнал о том, что есть еще один монстр, и он таится в спящем лесу. Ненасытность. Сун Мин прикусил губу. Пожиратель поглощает все живое, а ненасытность – весь мир. И как только мир окажется у него в желудке, он превратится в ничто. Исходя из этой логики можно понять, что ненасытность должен стать последней стадией конца. Виджи Хюн была уверена в том, что ненасытность еще не появился, а это значит, что последняя стадия должна начаться уже после смерти Каджи. Но легче от этого не становилось. Ведь впредь придется приглядывать и за его состоянием. Виджи Хюн еще сказала, что она не сможет победить ненасытности, что он сейчас спит, так как время конца еще не настало. У Сун Мина появилось еще больше дел. Внезапно браслет на его руке задрожал. «Кто это?» – спросила Руби, сидя у него за шиворотом. Сун Мин проверил запястье. Сработал браслет, связанный с Пексова и Скарлет, которые отправились на озеро. Если браслет завибрировал, значит... Королева духов справилась и пришла в этот мир. Сун Мин сел на магическую лошадь и отправился в Бихингеру. Было скучно. Прошла неделя и король копий с Ллойдом, находясь вдвоем, подружились. Король копий апатично рассказывал о том, что они находились в развалинах Дахар и смогли справиться с королем духов. В своих атаках он был уверен и действовал четко, но ничего особенного. Мы ждали чего-то более грандиозного. Это ведь хорошо, что все прошло легко. «Все короли духов такие слабые», – пробормотал король копий. «На самом деле это не они слабые, а король копий слишком силен, так как он превосходно владел своим оружием. Нет, просто те, кто только попадают в наш мир, очень слабы», — объяснила Руби. «Ты на их стороне, что ли?» «Нет, кончено». «Да как нет, точно на их стороне. Ты была бы рада, если бы я там помер, а, или что? Мне следовало немного подождать, пока он станет сильнее». Король копий продолжал ворчать, а Руби поморщилась. «Хорошо, дедушка, вы просто очень сильный. Все, какой я тебе дедушка? По возрасту же дедушка». Услышав ответ Руби, король копий хмыкнул. Ллойд отвел его немного подальше от остальных и усадил отдышаться. Хотя король копий и не показывал этого, но Ллойд знал, как тот настрадался в развалинах Дахар. «Хорошо справились». Черный дракон похлопал Ллойда по спине. Скарлетт ушла в башню, а Пексова сидела в тени под деревом и над чем-то размышляла. «Сун Мин, к парню, который слушал болтовню короля копий», — обратилась Яна. Он обернулся и увидел ее. «Что такое?» Настало время. На ее лице читалось затруднение. Сун Мин впервые видел ее такой. Он отвлекся от болтовни короля копий и подошел к Яне. «Мне нужно отправиться ненадолго к темному духу». Услышав это, Сун Мин немного напрягся. Яна получила свои силы напрямую от темного духа, на горе Хюджиль. Сун Мин до этого ни разу не ходил туда. На самом деле, после того, как он очнулся, он думал направиться на гору Хюджиль, но из-за того, что появился Лаплас из Эребриса и сказал ему не верить темному духу, он не стал этого делать. Да и после этого Сун Мин избегал встречи с ним. «А что если туда не идти? Мои силы исчезнут». Яна горько улыбнулась. «Кумиха – это лисица, которая приобретает силы и меняется в течение тысячи лет. Яна прожила 400 лет, поэтому пока что самостоятельно не могла стать кумиха. Это признавала и сама Яна. На самом деле, я обрела силу, получить которую и не рассчитывала. Насколько бы я ни выделялась среди других нелюдей, до тех, кто прожил тысячелетия, мне далеко». А темный дух выслушал желание Яны и дал ей силы, которые помогли ей стать кумиха. «Если я не встречусь с темным духом, то мои силы исчезнут. Таков договор». «Понял». Никто не хотел, чтобы ее силы кумиха пропали. Сун Мин понял, что ничего изменить они не в силах. Возможно, он вообще делает из мухи слона. Главная причина, почему Сун Мин подозревает темного духа, слова Лапласа. Кто знает, может, он и вовсе ничего плохого не затевает. Сун Мин сел на магическую лошадь и подбросил Яну до Армура. У него как раз были там дела. Опять, Прау недовольно посмотрела на Сун Мина. Под ее пристальным взглядом он достал несколько драгоценных камней и крупных слитков золота и положил их на стол, а Пару цокнула языком. «И как тут откажешься?» «Ладно, давай», — пробубнила она и протянула руку. Сун Мин передал ей вещь, принадлежавшую Вольху, которую он нашел в лунном дворце. Прау опустила на нее взгляд, затем посмотрела на Сун Мина, облизнула нижнюю губу и спросила: «Что, хочешь попробовать? А чем вы?» «Нет, тогда почему ты так смотришь на меня? Почему вы?» «Учитывая, что ты освободился от судьбы, ты стал еще опаснее», — сказала Прау, а ее глаза заблестели. «И мне не нравится, что из-за тебя я тоже могу умереть, как какая-нибудь псина». «Что это значит?» «Это значит, что ты, будучи никак не связанным с судьбой, волен делать все, что захочешь», — ответила она и подняла со стола драгоценный камень. «Если ты смог отвергнуть судьбу, то что насчет Бога? Меня это не интересует». «Ну, и такое может быть. Но знаешь что? Камень и яйцо не могут поменяться местами, и при их столкновении яйцо непременно разобьется», — рассмеялась Прау. «Не хочу говорить, что Авель умер как псина, и не хочу сравнивать его с яйцом, но в итоге он мертв. Если настанет конец, то умрут все. Зато это будет честно», — рассмеялась она. «Что если у тебя выйдет остановить конец ценой своей жизни? Что тогда? Ты же будешь мертв, а остальные будут смеяться и радоваться жизни. Мне бы такого не хотелось. Думаешь, это эгоистично?» «Да, я рада, что ты честен со мной. И, да, я эгоистична, меня не интересует никто, кроме самой себя, но я не хочу умирать во благо какой-то великой цели. Так что если я сдохну вместе с тобой, то знай, что я пошла на уступку. И все же я дам тебе один совет насчет судьбы. Все живые существа в этом мире так или иначе взаимодействуют с судьбой и плывут по ее течению. Судьба изменчива и может менять свое направление, как ей вздумается, но ее течение настолько сильное, что кто-то извне просто не способен его изменить. Освободившись от силы судьбы, ты выберешься из ее течения. Поэтому именно ты можешь создать новые переменные. Но сталкиваясь с судьбой еще раз, ты начинаешь ломаться. И ты, и те, кто тебе помогают, сказала Прау. Вещь, оставшуюся от Вольху, накрыл свет. Что это? Пробубнила Прау. Находившийся в тумане предмет треснул. Прау быстро отменила магию и, расставив обе руки, создала защиту. Из треснувшей вещицы появился белоснежный свет и полился на Прау, но ее защита сработала быстрее, и свет не достиг ее тела. «Посмотрите-ка!» На лице волшебницы отразилось раздражение. «Я и правда с тобой сдохну, как собака. Что это было? А ты не понял? Этот предмет должен наложить проклятие на того, кто вздумает искать его хозяина. Я-то опытная, но кто-то другой бы уже, вероятно, был мертв». Прау смахнула предмет со стола. «Я не смогла найти местоположение. А учитывая, что на этой вещице проклятие, можно сказать, что ее хозяин не хочет быть пойманным. Хотя я и провалилась, но камешки не верну. Я же чуть было не умерла. Все нормально. Уходи», — Прау села на кровати и помахала Сунмину. «Теперь я точно не хочу с тобой связываться». Сунмин вышел на улицу, но не собирался тут же возвращаться в лес фей. Раз уж он выбрался из леса, то нужно еще кое-куда зайти. Глава 370. Шаманство. И как только они пришли в нужное место, Сунмин спустился с магической лошади. Он поднял взгляд на неприступную гору. Прошло 10 лет, и любое место бы изменилось за такой срок, но не это. Сунмин проверил свои чувства, изучив все вокруг, но ком сона не обнаружил. «Собираешься привлечь его на свою сторону?» — спросил Хаджу. «Ком сон же не может покинуть гору шаманства», — с сожалением ответил Сунмин. «Если бы к ним присоединился ком сон, то их команда стала бы невероятно сильной. Но после того, как ком сон получил травмы, он потерял возможность покидать земли шаманов». Услышав такие мысли, Хаджу произнес: «Как-то неубедительно. А чем ты? Я понимаю, что он чуть было не умер из-за травм, но как это связано с тем, что он не может покидать шаманство? Он говорит, что просто не может далеко уходить, а подробности я не знаю», — ответил Сунмин, поднимаясь в гору. Солнце в небе окрасилось в золотистые краски. Он посмотрел на подъем и вспомнил диалог с Ян Ильчоном, где он спрашивал, не собираются ли они подняться на гору вместе. После этого он вспомнил о письме Пексова, в котором она говорила, что после того, как пройдет осень и наступит весна, лилия на горе шаманства из желтого цвета окрасится в золотистый. Но сейчас Сунмин не видел никакой лилии. Однажды, но не сегодня, Сунмин направился к месту, где жил Ком Сон. Он прошел совсем немного и ощутил чье-то присутствие. «Чон Мён», — сипло позвал его Сунмин по имени. После этого из-за ближайшего дерева вышел Чон Мён в табоке. Он горько улыбнулся и сделал приветственный жест. «Давно не виделись». Сунмин в ответ сделал то же самое. Он был немного удивлен тому, что почувствовал присутствие Чон Мёна настолько легко. Сунмин внимательно посмотрел на него. 10 лет назад он уже находился на границе превосходства, а сейчас же, против всех ожиданий, на самом деле Сунмин был немного разочарован. Во время прошлой их встречи Чон Мён был примерно на том же уровне, что и король копии или черный дракон. Впрочем, эти двое, в отличие от него, провели целых 10 лет на горе Муши. Из-за того, что Чон Мён считался учеником Ком Сона, он провел все эти годы здесь, и это никак не могло сравниться с тем, что они пережили на горе Муши. Более того, черный дракон и король копии изначально были немного сильнее Чон Мёна, и за 10 лет разрыв стал еще значительнее. «Вы здесь для того, чтобы встретиться с учителем?» «Да, проходите», — сказал Чон Мён. Сунмин последовал за ним туда, где находился Ком Сон. Бог молний, маленький повелитель тьмы, бог копий, единственный и неповторимый повелитель тьмы. «Какое прозвище вам нравится больше всего?» «Ни одно», — честно ответил Сунмин. «Он уничтожил кровавый союз и повелителя крови, за которыми много кто наблюдал, так что прозвищ у него прибавилось. Каждый раз, когда он использовал ци, вокруг сверкали молнии и раздавался оглушительный гром, поэтому кто-то прозвал его богом молний. Также были те, кто называл его маленьким повелителем тьмы из-за того, что он был учеником Ян Ильчон, а кто-то при выборе прозвища смотрел на то, как хорошо он управляется с копьем. Но Сунмину на самом деле не нравились эти прозвища. Все они звучали так, будто он сам придумал их для себя. Он еще не может нормально выполнять все ци, и ему совершенно не нравилось, что ему уже дают прозвище «маленький повелитель тьмы». А что насчет бога копий? Оно будет звучать странно, ведь король копий справляется с данным оружием куда лучше. учитель внутри. Они добрались до жилища Комсона, и Сун Мин осмотрел его снизу вверх. Дракон меча и Джи Хак все еще тут, они не так давно ушли. Джи Хак направился в Шаолинь, а дракон меча к семейству Намгун. Услышав это, Сун Мин немного расстроился, ведь он пришел сюда, чтобы заручиться поддержкой Джи Хака и Намгун Хивона, а если получится, то и Чон Мёна. Если бы они согласились, то список мастеров на его стороне заметно бы пополнился. Нужно это было, потому что в ближайшем будущем он собирался наведаться к королеве вампиров, пока не стало слишком поздно. Но в итоге оказалось, что дракон меча и Джи Хак покинули горы. Значит, остается только Чон Мён. Ну, все же лучше, чем ничего. С этими мыслями Сун Мин вошел внутрь. «Почему ты так смотришь на моего ученика?» Когда Сун Мин зашел внутрь, то тут же услышал голос. Он обернулся посмотреть на захлопнувшуюся дверь, за которой остался Чон Мён. Ком Сон рассмеялся. «Боишься, что он будет подслушивать?» «Немного. Не переживай, он уже ничего не слышит. Но вот смотря на тебя, мне не кажется, что пришел сюда секретничать. Знаете, для своего возраста я многого добился. Среди моих ровесников есть те, кто так и не смогли достичь границ превосходства, а есть те, кто погибли, переоценив свои возможности, но тебе не хватает моего ученика, иди сюда». Ком Сон помахал ему рукой. Сун Мин медленно подошел к нему. В этот раз запах, наполняющий помещение, отличался. Это был уже привычный аромат. «Зря ты подошел», — пробормотал Хаджу. Ком Сон лежал на постели. Сун Мин заметил его тень, появляющуюся из-за зажженных свечей. Мужчина привстал. «Вы сильно постарели за это время. Да мне уже давно пора отправиться в мир иной. Я достаточно прожил. Что-то произошло». «Ничего. Ничего не произошло. И в этом, думаю, и заключается проблема. После полученных травм я и так стал по факту мертв. Только эта гора поддерживает во мне жизнь. И именно поэтому он не может ее покинуть». Ком Сон улыбнулся, и на его лице отразились морщины. «Пришел поздороваться?» Сун Мин слегка помотал головой. Ком Сон увидел это и рассмеялся. «Я выбрал в качестве ученика того, за кого будет не стыдно, и кем можно гордиться, но этого мало. Пока что мало. Он тренировался 10 лет, но не превзошел мой уровень. Не слишком ли вы жадничаете? Я не могу иначе. Мне хотелось вырастить его так, чтобы он стал сильнее всех в мире, но, видимо, я не такой уж и хороший учитель. Сколько вам осталось? Кто знает, может, я умру прямо сегодня», — ответил Ком Сон, помотав головой. Сун Мин с горечью посмотрел на него. «Собираешься мне посочувствовать? Не думаю, что мы с вами в настолько близких отношениях. Ха-ха-ха». Услышав слова Сун Мина, он рассмеялся. «Кажется, ты меня недолюбливаешь. Вы пытались убить меня. Я не был уверен, имеешь ты отношение к концу или нет. Как, собственно, и сейчас. 10 лет назад я был концом, но теперь все изменилось. Хорошо, я это учту. И знаешь, сейчас я все равно не смогу убить тебя, потому что вы стали слабее, не настолько. Пускай теперь я и не могу задействовать все силы этой горы, но я по-прежнему остаюсь Комсоном», — пробормотал он и посмотрел в золотистые глаза Сун Мина. «Ильчон хорошо воспитал своего ученика, а Чон Мён, будь этот мальчишка настолько же силен, как ты, я бы смог без сожалений попрощаться с Жи». Ком Сон не закончил. Вместе с глухим ударом дверь в помещении распахнулась, и что-то покатилось в их сторону. Сун Мин в удивлении посмотрел на пол и помотал головой, округлив глаза. Он не мог поверить в то, что видел перед собой. У его ног остановилась оторванная голова Чон Мёна, с застывшим ужасом на лице. Видимо, он не успел даже закричать. Как такое вообще возможно? Как мастер, достигший границ превосходства, мог умереть таким образом? Он скончался, не успев даже дать отпор. «А-а!» — воскликнул Ком Сон, смотря на Сун Мина в неверии. Ком Сон ничего не мог произнести и не понимал, что происходит. Если Чон Мён умер, то почему ни Сун Мин, ни Ком Сон не почувствовали надвигающейся опасности? Пускай они оба и были сосредоточены на диалоге, но они не могли проигнорировать смерть такого мастера, как Чон Мён. «Что?» — донесся до них голос. Услышав его, Сун Мин вздрогнул. «Неужели?» Сун Мин сразу схватился за копье, а Ком Сон за его спиной встал с места. Джиниэлла заметила их движение и переступила порог. Она выпустила из рук тело Чон Мёна и округлила глаза. За спиной королевы вампиров находилась Джемини. Они обе выглядели непривычно удивленными. Джиниэлла наклонила голову и посмотрела на Сун Мина. «Что ты тут делаешь?» — спросила она. Тот же вопрос хотел задать и Сун Мин. От этой внезапной встречи по его спине пробежали мурашки. Теперь он почувствовал энергию Джиниэллы, которую не замечал до этого, и ощутил давление, но от этого понимать ситуацию лучше он не стал. Сун Мин отлично знал ауру Джиниэллы. Так почему он не почувствовал ее раньше? Чон Мён, пробормотал Ком Сон. Ах-ха-ха, рассмеялась Джиниэлла. Я убила его, потому что он был слаб. Может, стоило выслушать его последнюю просьбу? Почему мы не почувствовали твое присутствие, божечки? Заулыбалась Джиниэлла. Она высунула язык и облизнула с пальцев кровь. Так ты меня плохо знаешь. Я вообще-то выдающийся маг, так что при желании скрыть свое присутствие для меня не проблема. Сун Мин не рассчитывал столкнуться с Джиниэллой в ходе разговора с Ком Соном, отчего ему было, мягко говоря, неприятно. «Все не так просто», — предупредил Хаджу. Разумеется, он тоже не ожидал такого нападения, из-за чего его голос звучал непривычно серьезно. Ночь. За спиной Джиниэллы, стоящей в дверном проеме, виднелась россыпь звезд на темном небе. При всех их встречах ночи никогда не было, они виделись только днем, ну хоть не полнолуние. Сун Мин мельком взглянул на растущий месяц и сглотнул. Джиниэлла посмотрела на взволнованное лицо парня и рассмеялась. «В этот раз тоже собираешься сбежать? Что ты здесь делаешь? Я не должна тебе этого объяснять. Но ты не беспокойся, сегодня я пришла не по твою душу». Джиниэлла перевела взгляд на Ком Сона. Тот стоял на одном месте как вкопанный, смотря на оторванную голову своего ученика. Буквально несколько минут назад он и подумать не мог, что Чон Мён умрет таким трагичным образом. И вот его ученик мертв, и этого уже не изменить. Ох, вздохнул Ком Сон и поднял взгляд. Как хорошо, что я пока что на что-то способен. С этими словами он медленно поднял руки. Глава 371, Шаманство 2. Что-то задело Сун Мина сбоку. Джиниэллу накрыла страшная энергия, от которой по телу побежали мурашки. Ком Сон лично не замахивался мечом, он просто выполнял легкие движения руками, но этого было достаточно, чтобы пространство начало подчиняться ему, атакуя королеву вампиров. Впрочем, Джиниэлла ничуть не отступала назад. Она рассмеялась, легонько щелкнула и кровь с ее пальцев поднялась в воздух, создав защиту, покрывшую Джиниэллу и Джемини. Атака Ком Сона ударилась о барьер и разлетелась по сторонам. Он поморщился, но не от того, что атака не удалась, а из-за того, что Джиниэлла для защиты использовала кровь Чон Мёна. «Ты монстр!» – выцедил он сквозь зубы и сделал шаг вперед. В Ком Соне больше не осталось ничего от бессильно лежащего на кровати старика. Он стал самым настоящим мастером меча, который руководит шаманством. Пол затрясся, из него начали появляться копья, пробивая кровавую защиту Джиниэллы. «Ах-ха-ха!» – усмехнулась она. В отличие от серьезного Ком Сона, королева вампиров продолжала смеяться, доказывая свою силу. Джиниэлла и без того далеко не слабая, а ночь сделала ее еще могущественнее. «Иди», — бросил Ком Сон, проходя мимо Сун Мина. «Но, я умру один, ты не должен страдать из-за меня». Но разве Сун Мин может просто так бросить его, притворившись, что ничего не произошло? К тому же, сейчас не полнолуние и они находятся на горе шаманов, и все собравшиеся тут искренне желают убить Джиниэллу. «Это шанс», — подтвердил Хаджу. «Сейчас луна растущая, хотя Джиниэлла и сильнее ночью, чем днем, но все же не настолько. К тому же, с ней была всего лишь одна Джемини. Где же Чен и Кун? А Айне? Джу Вон пока что не объединил с ней силы». Ответы на эти вопросы Сун Мин не находил, но одно знал точно, сейчас тут только Джиниэлла и Джемини. Если он объединит свои силы с Ком Соном, то они смогут победить ее. Пока Сун Мин рамышлил, Ком Сон подошел к Джиниэлле. С каждым шагом он наращивал энергию. Королева вампиров, хихикая, вновь щелкнула пальцами и кровь, став защитой, столкнулась с силами Ком Сона. «Было вкусно?» – спросила Джиниэлла. Этот вопрос был адресован не Ком Сону, а Сун Мину. «Я о повелителе крови, моем отце. Как тебе он на вкус, отец?» Сун Мин вспомнил то слово, которое бормотал повелитель крови. Он говорил, что родитель не может устоять перед просьбой ребенка. Сун Мин поднял копье и спросил. «Он был твоим отцом, не по крови, а, хотя можно сказать, что и по крови, ведь я сделала его вампиром. Ну, это не столь важно. Повелитель крови был нашим с Джемини отцом. Когда мы были маленькие, еще 700 лет назад, он нам сильно помог. Не ты ли виновата в его смерти? Я не заставляла его идти на это, он сам принял решение. Да и это не столь важно, мстить я за него не собираюсь», — рассмеялась Джиниэлла. Ком Сон, слушавший их диалог, поднял руку. «Ладно, закончим», — сказала Джиниэлла, стерев улыбку с лица. Она расправила руки, и кровавый барьер заполонил все помещение. Пространство окрасилось алым цветом и пошатнулось. Джиниэлла пожала плечами. «Такими легкими атаками меня не возьмешь. Мне казалось, ты расстроен из-за смерти ученика, но, видимо, я ошибалась». «Ха!» — усмехнулся Комсон, но его улыбка тут же пропала. Его руки рассекли пространство, и он схватился за что-то невидимое. Наблюдавший за ним со спины Сун Мин вздрогнул. Комсон взмахнул рукой, разрезая воздух прозрачным мечом. Созданное Джиниэллой пространство разделилось надвое. Вместе с этим вверх взлетел и потолок. Из-за тряски голова Чон Мёна покатилась по полу, но Комсон, не обращая на это внимания, оттолкнулся от земли. Джиниэлла посмотрела на летящего на нее старика и округлила глаза. Она подняла руки, и в этот момент Комсон разрезал ее пополам. А во, тело Джиниэллы разделилось надвое и упало. После этого Комсон поднял меч вверх и за дело взялась Джемини. Она побежала вперед, оттолкнулась от земли, но атаковать стала не Комсона. Девчонка быстро пролетела мимо него и направила на Сун Мина руки. Тот от удара отлетел назад и впечатался в стену, но быстро собрался и направил на Джемини копье. Ах-ха-ха! По ночному небу разлетелся смех. Красный свет, наполняющий помещение, задрожал и взорвался. Сун Мин сквозь него увидел, как Джиниэлла поднимается на ноги. «Тебе следовало сбежать», — произнесла Джемини, а Сун Мин упал на пол. Она стояла немного поодаль от Сун Мина и в какой-то момент оглянулась назад. Джиниэллу окутал красный свет, сочетающийся с ее алым платьем, и она окончательно поднялась на ноги. Комсон стоял прямо перед ней и не собирался отступать. Его старый табок развивался на ветру, а худые руки держали невидимый меч. Комната была наполнена красным светом, и среди него выделялся Комсон, от которого исходило серебристое сияние. Старик сделал шаг, и его аура стала еще мощнее. Его окружили сотни невидимых мечей. «Комсон умрет», — уверенно произнесла Джемини. «Он не слаб, но ему просто не повезло с противником. Даже днем он не смог бы убить Джиниэллу, а сейчас и подавно», — сказав это, Джемини подняла руку и указала на небо. «Ночь делает Джиниэллу неуязвимой. Ее ни за что не убить. Если она так сильна не в полнолуние, то не лучше ли закончить все прямо сейчас? Сегодня не полнолуние», — остро повторила Джемини. «Поэтому просто беги. Ты не знаешь Джиниэллу. Неужели ты думаешь, что у тебя есть шансы на победу из-за того, что сегодня не полнолуние?» Джемини сама усмехнулась своим же словам. «Ты просто не знаешь Джиниэллу. Неважно, день сейчас или ночь, взошла луна или нет, стоит ей захотеть, и на небе появится луна, и по ее желанию день может превратиться в ночь. Это ее главная способность, о которой ты точно не знаешь». Последние фразы она сказала Сун Мин по телепатической связи. Услышав это, парень удивленно округлил глаза. «Поэтому тебе нужно бежать», — продолжила Джемини. «Тебе повезло, и она не собирается сейчас убивать тебя, но тебе все равно не стоит лишний раз попадаться ей на глаза. Теперь понимаешь, о чем я? Почему ты говоришь это все мне?» Точно так же мысленно спросил Сун Мин. Ему с самой их первой встречи поведение Джемини казалось странным. Она, в отличие от других вампиров, не слепо следовала за Джиниэллой. Нечто подобное уже случалось, когда они были в доме Джиниэллы, спасая Пексова. Она уже второй раз рассказывает то, что у нее не спрашивают. «Потому что ты интересный», — улыбкой ответила она. «Верить мне или нет, выбор за тобой. Но если ты не уйдешь, то помрешь напрасной смертью. Решив помочь Комсону, ты не справишься с Джиниэллой. Да и меня игнорировать не стоит». В это время силы королевы вампиров и Комсона вновь столкнулись. Старик поднял невидимый меч, собираясь разбить магическую волну. Джиниэлла все так же смеялась. Атака Комсона не смогла пробить ее защиту. Комсон не сможет убить ее в одиночку. «Но если ты поможешь ему, то ничего не изменится», сказала Джемини и указала назад. «Будь благоразумен», подметил Хаджу. «Различай то, что можешь сделать, и то, чего сделать не в силах. К тому же, ее словам на все сто доверять не стоит. Как можно сделать из дня ночь? Не слишком ли глупо звучит? Если это действительно так, то у Джиниэллы нет слабостей». Сун Мин часто думал о том, как с ней можно разобраться, и самым лучшим способом было наведаться к ней днем. При этом он рассматривал и не наилучший вариант, если они встретятся ночью. В любом случае он знал, что всеми силами нужно избегать полнолуния, этот бой будет заведомо проигран. Но если верить словам Джемини, то королеву вампиров невозможно победить при любом раскладе, потому что она в любом случае сможет создать для себя наиболее благоприятные условия боя. Что будешь делать? Нужно понять, что можно сделать в сложившейся ситуации. Сун Мин не сможет победить Джиниэлу даже заодно с Комсоном, даже если он воспользуется всеми своими силами, даже если задействует Ци, которая помогла ему в убийстве Повелителя Крови. В таком случае, стоит сбежать, это он может. Как и сказала Джемини, Джиниэла пришла сюда не ради него и убивать его не собиралась. То же касалось и самой Джемини. Если он решит сбежать, то у него это получится, но взять с собой Комсона не выйдет. Тот и сам этого не желал, да и гору шаманства покинуть не мог. Это место поддерживало его состояние. Значит, Сун Мину ничего не оставалось, кроме как сбежать одному. Если он сразится здесь с Джиниэлой, то просто умрет напрасно. Где же Айни? А Чен Икун? Какое-то странное чувство не давало ему покоя. Он отступил на шаг назад. То, что он может сделать, и то, чего сделать не в силах. «Я отступлю». «Хорошее решение», — ответила Джемини, широко улыбаясь. Сун Мин холодным взглядом посмотрел на нее. Было очевидно, что Джиниэла ведет себя более свободно, чем Комсон, использующий невидимый меч. Она просто монстр. Сун Мин попятился назад. «Комсон сегодня умрет, и этого не избежать. Нужно здраво мыслить». Сун Мин стиснул зубы. Его пугало то, что происходит сейчас. У него не было времени даже проститься с ним. Он вновь подумал, что ничего не может сделать, и с этими мыслями отвернулся от Комсона. «Еще увидимся». Джемини с улыбкой на лице помахала ему рукой. Сун Мин проигнорировал ее, оттолкнулся от земли и бежал до самого обрыва, не оборачиваясь. Он перепрыгнул на другую сторону утеса и раскрыл свои чувства. До него понеслись оставшиеся далеко позади звуки, крики и стоны. Как он и думал, все шаманство подверглось нападению. За воротами, ведущими на гору, собрались остальные мастера. Все они знали, что сегодняшний день станет наихудшим для шаманства. Джиниэлле не нужна помощь, а потом она скажет, что мы ее своей помощью опозорили. Мастера переглянулись. Они так и остались стоять перед воротами, нервно сглатывая, но не решаясь зайти. Их было четверо, но при этом нельзя сказать, что их было всего четверо. Прискан надернул робу и поднялся по лестнице. Стоявшая впереди всех Айни уже была измочена в крови. Она атаковала и убила мастеров шаманства. «Я слишком жадный», — Джиниэла сказала, что разберется с Комсоном лично и велела не приходить. Поэтому Айни, Чен и Кун направились в главный корпус шаманов. «Сегодня ты вдоволь накушаешься», — довольно сказал Прискан. Единственное, что Джиниэла поручила им, — накормить Айни. Глава 372, шаманство 3. Из ворот, ведущих на гору, лезли десятки щупалец, распространяясь по округе. Мастера шаманства успели вовремя отреагировать и сейчас давали им отпор, пытаясь разрезать их мечами, но у них ничего не получалось. Щупальца не поддавались. Айни отпустила свои черные волосы и пробралась еще дальше. Она ничего не говорила и просто, облизывая губы, изредка дрожала. Ее щупальца хлюпали, менялись на острые ножи, а Айна смеялась. Они накрыли защиту, которая тут же загорелась. «Аво!» — воскликнул Прискан, выбежавший из-за ворот. С каждым движением щупалец темный огонь разгорался все сильнее, повинуясь воле Айни. Пламя перебросилось на мастеров. Некоторым удавалось сдерживать барьер, но тогда огонь бросался на него. Айни рассмеялась и сделала пару шагов вперед. Несколько ее щупалец рассыпались, а остальные направились прямиком в тела мастеров, пробив их груди. Как только щупальца касались их сердец, они превращались в пасти, пожиравшие плоть. Следом шли Чен и Кун. У них не было причин вмешиваться. Для Айни шаманство стало отличной площадкой, где она смогла развлечься. «Ча Чан Мунын», — обратились мастера к мужчине. Тот поморщился и посмотрел на пожирателя перед ним. Он прикусил губу и выдавил: «Отправьте людей к Комсону». «Хорошо». Получив приказ, мастера начали действовать. Чан Мунын убедился, что они удалились, и достал меч, сходу развернув технику. В Айни направилось сразу несколько мечей, но ее это только рассмешило, и щупальца за ее спиной стали ножами. Айни широко расставила над собой руки, которые покрыли доспехи, а ее пальцы стали длинными когтями. Сун Мин находился в небе, летя в виде молнии. «Может, лучше просто сбежишь?» — спросил Хаджу. «Ты волен делать все, что считаешь нужным. Твоя главная задача — это в итоге помешать Джиниэлле, но не сейчас. Я знаю. Не понимаю только, почему она до сих пор тебя не убила. Может, ты просто ей нравишься, но если ты продолжишь ей докучать, то она и правда может тебя убить. И это я тоже знаю, ответил Сун Мин, смотря на рушившиеся ворота. Но я должен сделать то, что могу. Я не в силах убить Джиниэлу, но я способен на кое-что другое. Ай не сейчас сама по себе, а ком Джон отвлекает Джиниэлу. В дальнейшем такого шанса просто может не представиться. К тому же, Чен и Кун сейчас тоже находятся далеко от Джиниэлы, так что это отличная возможность разобраться с ними. Ты сильно изменился, рассмеялся Хаджу, читая мысли Сун Мина. Теперь ты не поддаешься эмоциям, как делал это раньше. Ты больше не такой миленький. Сун Мин начал спускаться вниз, к полю боя. Он видел, как хлещет кровь мастеров, как разрываются их внутренности. Уже было понятно, кто победит, а кто проиграет, но даже при этом мастера шаманства не отступали. Айни это не раздражало. Ей нравилось сражаться в полную силу, но сейчас это скорее было для нее больше как охота. Ей нравилось добывать и пожирать добычу. Так было всегда, и этот раз не исключение. Из-за того, что никто не мог превзойти ее по силам, охота проходила легко. Айни отлетела назад и тут же приняла стойку. Она распахнула глаза, учуяв приближение Сун Мина, но он оказался перед ней еще до того, как она уловила его присутствие. Мастера шаманства не осознавали, что произошло. Айни сообразила быстрее всех, а следом поняли и Кун с Чином. Айни посмотрела на Сун Мина, который из молнии вернулся в человеческую форму. Ее взгляд дрогнул, уставившись на Сун Мина, чьи глаза были такого же золотистого цвета, и впервые за долгое время она ощутила восторг. Она и подумать не могла, что встретится здесь с ним. Прошло практически 10 лет, но они оба почти не изменились. Впрочем, они бы в любом случае узнали друг друга. Черное сердце забилось быстрее, и Айни топнула ногой по земле. Вероятно, из-за волнения, но ее движения были шаткими. Она рассмеялась как сумасшедшая и сконцентрировалась, в итоге устояв на ногах. Айни оттолкнулась от земли и словно голодное животное бросилась на Сун Мина. Их сердца бились в ритм друг к другу. Они чувствовали, как сила нелюдя в них поднимается точно так же, как это было в Армуре и Травия. Айни задействовала все свои щупальца и обрушила их на Сун Мина, словно ливень. Тот поднял вверх копье, сделал им круг и обхватил двумя руками. По сторонам разлетелось фиолетовое сияние. Ночное небо засветилось, словно резко настал день. Щупальца Айни разбились о защиту Сун Мина, но она не чувствовала боли. Хотя щупальца были частью ее, потеряв их, она не ощутила значимых перемен. Поскольку она обладала черным сердцем, то быстро восстанавливалась и не испытывала практически никаких ограничений. «Вор!» – закричал Прискан, увидевший происходящее со стороны. В его глазах появился недобрый блеск, а тело под черной робой задрожало. Он когда-нибудь забудет об этом? Наверное, нет, ведь Сун Мин стал источником всех его бед. До встречи с ним он счастливо жил в глубоком подземелье, проводил исследования, какие только хотел, не высовывался и не испытывал никаких особых проблем и неудобств. Можно сколько угодно говорить о том, как он жил, но из-за Сун Мина все перевернулось вверх дном. От него отразилась магия, Прискан получил смертельные ранения, из-за чего даже объединившись с Айни не смог справиться с Ллойдом. Если бы он не встретился с Сун Мином, то смог бы спокойно убивать наемников, после чего прикончил бы и Ллойда. А потом он бы создал себе новое подземелье и зажил бы заново, как прежде. Но все пошло не так. Из-за того, что Ллойд остался в живых, он подвергся преследованию гильдии магов, а одно из двух созданных им черных сердец оказалось украдено этим вором. Сбегая от них, он добрался аж до севера, где встретился с королевой вампиров. Его насильно сделали хищником и за него взялся Арис. В итоге у него чуть не отобрали Айни, и он месяцами проливал слезы, а виной всему стоящий перед ним вор. Плескана затрясло. Теперь, пускай уже и прошло больше 10 лет, настало время вернуть то, что у него забрали. «Айни, моя дочь!» – выкрикнул Прискан. «Вырви и сожри его сердце!» Говорить этого нужды не было, Айни и так собиралась это сделать. Остатки щупалец вернулись в ее тело, их было недостаточно. Айни задрожала, хотя внешне ничего не произошло, и она никак не изменилась, в ее теле оказалась огромная сила. «Давно не виделись», прошипела она. Видимо, Айни была рада их встрече, чего нельзя сказать о Сун Мине. В его сердце бурлила злость. Айни начала действовать, двигаясь быстро и отчетливо. «Понятно», — подумал Сун Мин, смотря на Айни. Он понимал, сколько человек она успела сожрать за эти 10 лет. В отличие от него, Айни крайне положительно относилась к людоедству. Хотя, даже если бы Сун Мин поглотил такое же количество сердец, то не смог бы достичь ее уровня, так как их тела различались с самого начала. Да и Сун Мин до сих пор не смог полностью понять силы сердца дракона, Ян Ильчона и Повелителя Крови. И все же, рассмеялся Хаджу, ты быстрее. Айни опустила удивленный взгляд на сломанные кулаки. Сун Мин вытянул копье и его конец задрожал. По нему пошел заряд, и тело Айни взорвалось. Она пошатнулась, перед глазами все поплыло, но она старалась сфокусироваться. Половины головы у нее уже не было, как и некоторых частей тела, но даже так она не умерла. Напротив, произошедшее вызвало у нее смех. Ее тело моментально заживило наиболее серьезные ранения. Его способность к восстановлению не шла ни в какое сравнение с ее скоростью регенерации. Темные языки пламени окутали ее тело, пока она исцелялась. Сун Мин посмотрел на огонь и немного удивился. Магия? Нет, он не чувствовал магии. Ци? Тоже нет. Что-то другое. Да, что-то похожее мы чувствовали при встрече с королем духов ветра, заметил Хаджу. Черное пламя полностью покрыло ее тело. Сун Мин, продолжая смотреть на нее, отступил назад на несколько шагов. Теперь он понял, почему король духов огня не вернулся обратно в мир духов, а был уничтожен у вулкана Пимут. Айни сожрала его. Безумная девчонка, рассмеялся Хаджу. Он даже не думал о том, что можно было поглотить других королей духов. Ну ничего, в итоге все же три из них были возвращены в мир духов, а это значит, что Айни не сможет их сожрать. Вот теперь причина убить ее стала еще весомее. Королева, услышав голос в голове, Джиниэлла раскрыла глаза. Невидимый меч пробил ее кровавую защиту и нацелился на нее саму. Она не избегала удара и не пыталась отойти назад. Отрубленная невидимым мечом голова улетела в воздух. «Что? Здесь призрачный копьеносец?» – холодно проговорил Чен. Голова подлетела выше и рассыпалась в прах, а на шее выросла новая. Джиниэлла потерла затылок и рассмеялась. «Очередной прокол», – пробормотала она, посмотрев на Джемини. Но злиться она не собиралась. Что бы она ни сделала, она все так же оставалась членом королевской семьи. Ей она могла простить такой проступок с улыбкой на лице. Не дай ему убить Айни. Джиниэлла отдала приказ Чину и снова переключилась на Комсона. «Собираешься продолжать?» – спросила она, засмеявшись. Глава 373, Шаманство 4. Комсон взглянул на голову Чон Мёна, лежащую на полу. Даже сейчас он не хотел, чтобы его ученик страдал еще больше. Когда пространство заполонили невидимые мечи, они все облетали голову Чон Мёна стороной. Джиниэлла атаковала его, но Комсон он отражал удары так, чтобы они не задели голову. Нет смысла. Комсон придал сил ослабшим ногам. Он, дрожа, поднялся и убрал назад вымокшие от пота волосы. Джиниэлла увидела, как с его лба капал на землю пот, но сама королева вампиров ничуть не устала.